В конце 1564 года царь приказал собрать из городов в Москву с женами и детьми дворян, детей боярских и приказных людей, выбрав их поименно. Иван вот что объявил духовным и светским лицам. Ему сделалось известным, что многие не желают, чтобы царствовал он и его наследники, злоумышляют на его жизнь. Поэтому он намерен отказаться от престола и передать правление земле. На другой день со всех церквей привозили к Ивану образа. Иван кланялся перед ними, брал от духовных благословение. Несколько дней и ночей ездил он по церквам. 3 декабря начали из дворца выносить и укладывать драгоценности, иконы, кресты, одежды и прочее. Прибывшим из городов дворянам и детям боярским приказано собираться в путь с царем. В Успенском соборе велено было служить обедню митрополиту Афанасию. Отслушавши литургию, царь принял благословение митрополита, дал целовать свою руку боярам, затем сел в сани с царицею и двумя сыновьями. С ним отправились любимцы его — Алексей Басманов, Михаил Салтыков, князь Афанасий Вяземский, дьяки и придворные. Вооруженная толпа выборных дворян и детей боярских сопровождала их. Все в Москве были в недоумении. Ни митрополит, ни святители не смели просить у царя объяснения. 2 недели по причине оттепели царь должен был пробыть в селе Коломенском. Потом через Троицкий монастырь прибыл в Александровскую слободу, свое любимое место пребывания. Наконец, 3 января прибыл от него в столицу Константин Поливанов с грамотою к митрополиту. Иван объявлял, что он положил гнев свой на все духовенство, бояр, окольничих, дворецкого, казначея, конюшева, дьяков, детей боярских, приказных людей. Припоминал, какие расхищения казны и убытки причиняли они государству во время его малолетства. Жаловался, что бояре и воеводы разобрали себе государевы земли, не родят о государе и государстве, притесняют христиан, убегают от службы. А когда царь захочет своих людей понаказать, архиепископы и епископы заступаются и покрывают их перед государем. Поэтому государь не хочет более терпеть их дел и поехал поселиться там, где его Господь Бог наставит. Гонец привез от государя другую грамоту к гостям, купцам и московскому народу. В ней государь писал, чтобы люди не сомневались, на них нет от царя гнева. Посольство произвело ужас в Москве. Государство оставалось без главы в то время, когда находилось в войне с соседями. Внутри его можно было ожидать беспорядков. Одним Иван объявлял гнев, другим — милость, и таким образом разъединял народ. Вооружал большинство против меньшинства. Чернил перед толпою служилый класс и даже духовенство. Царь как бы становился заодно с народом против служилых. Ни служилые, ни духовные не могли оправдываться. Народ возопил: «Пусть государь не оставляет государства, пусть казнит своих лиходеев, в животе и смерти волен Бог и государь». Некоторые из народа говорили: «Пусть царь укажет своих изменников и лиходеев, мы сами их истребим». Положили, чтобы митрополит остался в столице, где начинался уже беспорядок. Вместо него поехали святители. В числе этих духовных был Иванов наушник, архимандрит Левкий. С духовенством отправились бояре, князья Бельский и Мстиславский. Были с ними дворяне и дети боярские. К Как только они появились, то были по царскому приказанию окружены стражею. Царь принимал их будто врагов. Посольство восхваляло его заслуги, его мудрое правление, величало его грозой и победителем врагов. «Если, государь, — говорили они, — ты не хочешь помыслить о твоей земле и ее градах, не о множестве покорного тебе народа, то помысли о святых иконах и единой вере, которая твоим отшествием от царства подвергнется, если не конечному истреблению, то осквернению от еретиков. А если тебя, государь, смущает измена, то воля твоя будет и миловать, и казнить виновных». Царь сказал им, что он подумает, и через несколько времени призвал их снова. «С давних времен, как вам известно из летописцев, русские люди были мятежны нашим предкам, пролили много крови нашей, хотели истребить благословенный род наш. По кончине родителя нашего готовили такую участь и мне, желая поставить себе иного государя. И до сих пор я вижу измену не только с польским королем, но и с турками и крымским ханом входят в соумышление, чтобы нас погубить. Извели нашу супругу, и если бы Бог нас не охранил, открывая их замыслы, то извели бы они и нас с нашими детьми. Избегая зла, мы должны были удалиться из Москвы, выбрав себе иное жилище и советников». Иван подал им надежду возвратиться и принять жезл правления, но не иначе, как окруживши себя особо выбранными, опричными людьми, которым он мог доверять и посредством их выводить измену из государства. 2 февраля царь прибыл в Москву. Его едва узнали, когда он появился. Злоба исказила черты. Взгляд был мрачен, глаза беспрестанно перебегали из стороны в сторону, на голове и бороде вылезли волосы. Видно было, что он понес потрясение, которое подействовало на его здоровье. С этих пор поступки его показывают состояние души, близкое к умопомешательству. Вероятно, такой перемене в его организме содействовала и его развратная жизнь, неумеренность в наслаждениях, которым он предавался в этот период. Иван объявил, что он, по челобитию московских людей, а наипаче духовенства, принимает власть снова с тем, чтобы ему на своих изменников вольно было класть опалы и отбирать на себя их имущество, и чтобы духовные вперед не надоедали ему челобитьем о помиловании опальных. Иван предложил устав опричнины. Он состоял в следующем. Государь поставит себе особый двор и учинит в нем особый приход. Выберет себе бояр, окольничьих, дворецкого, казначея, приказных людей. Отберет себе особых дворян, детей боярских, стольников, стряпчих, жильцов, поставит во дворцах, сытном, кормовом и хлебенном приспешников, которым может доверять, а также стрельцов. Владения московского государства раздвоились. Государь выбирал себе и сыновьям города с властями, которые должны были покрывать издержки на царский обиход и на жалование людям, отобранным в опричнину. В волостях этих городов поместья раздавались дворянам и детям боярским, которые были записаны в опричнину числом 1000. Царь сделал оговорку, что если доходы с отделенных в опричнину городов и волостей будут недостаточны, то он будет брать еще другие города и волости в опричнину. В самой Москве взяты были в опричнину некоторые улицы и слободы, из которых жители, не выбранные в опричнину, выводились прочь.